Глава 24. На рассвете пришла разведка от станции. Теперь осталось дождаться группу, ушедшую к месту химической диверсии, и можно было бы уходить. Их отправила еще с вечера с заданием посмотреть, как обстоят дела с баллонами и максимально помочь ганцам с их эвакуацией. В качестве тяжелой артиллерии с ними ушел неустающий котяра со своей неразлучной фузеей. Я особо предупредил, чтобы не зевали и смотрели по сторонам. Могут быть разные неожиданности. Например, в виде зеленых человечков с винтовками или еще кого. Они вернулись, когда все были уже на ногах и собирались в дорогу. И рассказали, что пока мы гуляли по окрестностям, ганцы подогнали со стороны Сахачева несколько вагонов и уже успели погрузить часть опасного груза. Немчура, наученная горьким опытом, на этот раз организовала хорошую охрану, поэтому командир группы, предварительно выставив на флангах пулеметы на случай, если германцы рванут в атаку, предложил поработать Федору с дальней дистанции шагов с 500. Что тот и сделал. Сначала отстрелял пяток патронов по баллонам, оставшимся под тентом, и когда там образовалось облачко, перенес огонь на вагоны, которые вскоре тоже окутались зеленоватым дымком. Саперы, как тараканы, ломанулись во все стороны подальше от этого дихлофоса. Но тут из-за рощицы вылетели германские кавалеристы в количестве 30 штук, и с нетерпеливым пылом юноши, увидевшего симпатичную девушку, понеслись знакомиться. Мацаны притормозили пыл влюбленных, а после того, как котяра попал в переднего кентавра и лошадь повезла дальше только пародию на Майнрида, всадника без головы и верхней части туловища, немцы вспомнили старую латинскую пословицу «Festina lente», в смысле «торопиться надо медленно», и решили, обогнув огрызающуюся добычу, отрезать их от леса. Вот тут и пришлись к месту регулярные и систематические марш-броски на базе. Последний боец скрылся в спасительной зелени кустов, когда ганцы только выходили на дистанцию уверенной стрельбы. Все было бы отлично, но командир вспомнил мои слова про неожиданности и решил проверить, нет ли кого на хвосте. И, к сожалению, не ошибся. Тыловой дозор высмотрел идущих за ними егерей. Чтобы их притормозить, на расстоянии полусотни шагов одна от другой поставили растяжки из двух последних гранат и изо всех сил ломанулись к нам. Причем, когда бежали, слышали оба взрыва. Делаем выводы. Во-первых, мы имеем кавалерию и справа, и слева. Хреноватенько придется на открытых участках, если они нас обнаружат. Отбиться, конечно, сможем. Но, скорее всего, с потерями, которых нам абсолютно не надо. А во-вторых, к нам в гости спешит группа германцев неустановленной численности. Их, скорее всего, не более 20 человек, но опять-таки в бой ввязываться не с руки. По той же причине. Срочно зовем наших студентов и ставим задачу. Так, господа взрыватели, вы сейчас срочно берете ящик с тротилом, оставляете пяток шашек, столько же детонаторов и немного шнура. Остальное богатство устанавливаете на тропе, по которой пришла последняя группа. Ящик располагаете на высоте человеческого роста, вместо детонатора гранату на растяжке, если получится, с петлей, чтобы побольше немчуры в зону поражения попало. Все как следует замаскировать, изобразить что-нибудь типа куста. Жалко, конечно, тротила заводить вот так, но что поделать. И обидно, что нет ничего типа шрапнели. Денис Анатольевич, если не возражаете... Сзади меня негромко кликает штабс-капитан Волгин. Мне кажется, я знаю, чем ее, в смысле шрапнель, можно заменить. С этими словами он показывает веточки, которую держал в руках, на денежный ящик. Нет слов, одни многоточие, да и то нецензурные. И почему я сам до этого не додумался? И тащить меньше, и есть чем погоню приветить. Читая ход мыслей на моем лице, Иван Георгиевич, улыбаясь, поясняет. Фокус старый, известен еще со времен Пугачевщины. Вы не поверите, но история артиллерии знает и более курьезные случаи. Царь Петр Алексеевич, например, баловался в своих потешных войсках стрельбой яблоками и репой, а в войне между Бразилией и Уругваем Как-то стреляли из пушек даже сыром. Посылаю за Грини и Митяем, они теперь будут за казначеев, и начинаем готовить подарок. Достаем все деньги из ящика. Студенты плотно укладывают внутрь тротиловые шашки и закрепляют их только что выструганными из толстых веток клиньями. Сбоку крепится граната. Поверх укладываются мешочки с отсортированной мелочью. Медь, бронза, никель, алюминий. Серебро уже лежит у Митяя в сидре, а Гриня подтащит банкноты. Все это великолепие обвязывается трофейными бинтами, и наши пиротехники под руководством штабс-капитана уже несут эту импровизацию к месту раздачи жалования. Все, время не ждет, пора выступать. Две пятерки ушли в головной дозор, столько же народа образовала арьергард. И по бокам отряда топали две группы. Курс на восток, через несколько верст Равка должна впадать в Бзуру. Там первоначально и планировалась переправа на правый берег. Но германцы, видать, просчитали такую возможность. И на подходе нас встретила пара дозорных из Головника, которые и обрадовали известием, что место уже занято. На том берегу, ничего не боясь, фланируют кавалерийские разъезды, ясно давая понять, что проход закрыт. Никаких засад разведка не обнаружила. Подозрительно это все. Я бы наоборот убрал всех с глаз долой, скрыто разместил людей и прищучил противника на переправе, когда нет пути ни вперед, ни назад. А они как бы намекают: «Не ходите сюда». И как подсказывает мне одно место в организме, слева будет такая же картина. Похоже, нам отвели роль волков в облавной охоте. Кавалеристы с боков выполняют роль флажков, пехота и егеря, подпирающие с юга загонщики, а в роли стрелков – моторизованные пулеметчики. Или я что-то упустил? Приглушенный расстоянием звук взрыва оторвал от неприятных мыслей. Ладно, об этом будем думать позже. Сейчас нужно разворачивать отряд к северу, форсировать Бзуру где-нибудь в укромном месте и дальше двигаться параллельно реке. Обер-егерь Петер Нойман считался одним из опытных следопытов роты, уступая в мастерстве только старому унтер-офицеру Кранцу, проведшему за свою жизнь в лесах времени больше, чем среди людей. И поэтому в настоящий момент бесшумно крался по еле заметной тропе, оставленной русскими, цепким взглядом высматривая что-либо подозрительное. После двух внезапно прогремевших злосчастных взрывов, покалечивших пятерых человек, становиться шестым никому не хотелось. Правда, пришлось двигаться медленней, но преследуемым бандитам все равно не уйти. Их уже почти окружили, а по рассказам Ганса Ланге, для поднятия духа обер-лейтенант назначил награду за каждого пойманного партизана. Денщик, конечно, еще тот трепач, но чем черт не шутит, а вдруг в кармане Петера появится несколько лишних монет? Занятый этими мыслями Нойман, а за ним еще несколько егерей, вышли на небольшую полянку и, подчиняясь приказу, стали методично ее обшаривать, не забывая, впрочем, держать оружие наготове. Обер-егерь первым пересек открытое пространство и собрался было снова нырнуть в кусты, но его внимание привлек блеск в траве. Нагнувшись, Петр, ожидавший увидеть потерянный патрон или пряжку от ремня, поднял монету в 20 пфенингов. Удивленные возгласы других солдат заставили заподозрить, что и их фортуна побаловала приятными сюрпризами. Сделав шаг, Нойман подобрал еще пару подарков по 5 пфенингов. Если дело пойдет так и дальше, то скоро он разбогатеет. Еще через пару метров обер-егерь увидел в траве разорванный мешочек. В таких обычно привозили в роту денежное содержание. Подняв его, Петр стал обладателем еще 20 пфенигов. Сзади солдаты ползали на четвереньках, собирая рассыпанное богатство. Нойман успел заполучить еще 5 пфенигов к тому времени, как на поляне появился взводный унтер-офицер Клапке, взбешенной задержкой. «Вы, отродье портовой шлюхи, долго еще будете копаться в траве, как черви в навозе? Герр-лейтенант ждет выполнения приказа. Я надеру задницу любому идиоту, который будет задерживать остальных». Командирский окрик привел было егерей к порядку, но в этот момент старый приятель Петра, Проныра Вальтер, ликующий вопя, потянул из-под куста еще один мешочек, на этот раз целый и, судя по виду, полный монет. Одновременно с его движением дернулся соседний куст, из листвы раздался металлический щелчок, и на траву упала маленькая изогнутая железка. Обер-егерь, мгновенно почувствовав смертельную опасность, невероятным прыжком заскочил за ствол ближайшего дерева. Краем глаза увидел ослепительную вспышку, и жгучий воздух больно ударил в лицо, погасив сознание.